Тем временем Градовский немного покрутился возле меня, но вскоре ему это надоело. «Я пойду посмотрю, что здесь к чему, пока тебе ничего не угрожает», — сказал он таким тоном, как будто мне каждую секунду грозила смертельная опасность, и в живых я был лишь благодаря его неустанной бдительности. «Валяй», — кивнул я, — «только не сильно долго. Если что, сам потом будешь домой лететь». «Максим Темников», — с улыбкой сказал вышедший ко мне Артемий Крюков, мимо которого важно проплыл Петр Карлович. «Рад тебя снова видеть в своей мастерской. Что, снова решил перешить свою броню?» «Здравствуйте», — ответил я и начал расстегивать свой чемоданчик. «Посмотрите, конечно, но мне кажется, что перешить ее уже не получится. Думаешь, сейчас глянем?» Он осторожно откинул крышку и провел по змеи коже рукой. «Помнится мне, в прошлый раз мы оставляли небольшой запас, но только я не помню какой». Пока мастер осматривал мою броню, белобрысый мальчишка все время торчал рядом с ним и ловил каждое его слово. Тем временем Крюков внимательно изучал ее, проходясь цепким взглядом по швам, что-то щупал в них, растягивал ткани и внимательно прислушивался. Давал послушать и своему внуку, снабжая свои действия разнообразными комментариями, которые для меня не имели никакого смысла. Но мальчишка кивал и иногда даже говорил что-то в ответ, со смыслом, наверное. «Ничего интересного», — сообщил вернувшийся Градовский. «Там у них еще два человека, если что. В подвале куча ящиков со всякими припасами, а в холодильнике на кухне копченая курица. Вот я бы сейчас уделал курочку». «О, боги мои», — простонал Дориан, — «за что вы так наказали нас?» В этот момент настенные часы пробили 7 часов вечера. Мальчишка отвлекся от брони и закрыл входную дверь в лавку. «Извини, Максим, но перешить не выйдет», — наконец вынес вердикт Крюков. «Дело в самой змеи ткани. Вот смотри сюда, видишь, вот здесь, здесь, и вот тут прямо целая полоса. Поначалу я вообще не понял, что он хочет мне показать. Как по мне, те места, на которые он обращал мое внимание, ничем не отличались от прочих. Лишь после того, как я напряг все свое зрение, мне начало казаться, что черная ткань там выглядит немного светлее. Хотя я в этом не уверен. Не знаю, чем ты занимаешься, парень, но могу сказать только одно. Твоей броне крепко досталось», — сказал он и задумчиво почесал подбородок. «Нечасто мне приносят такие комплекты. Может быть, другие мастера и возьмутся ее перешить, но я бы на твоем месте не стал этого делать. Лучше купить новую, послушай моего совета. По крайней мере, если ты и в дальнейшем планируешь использовать ее так же активно, а не собираешься надевать в исключительных случаях». «Конечно, планирую, какие могут быть разговоры. Жаль, конечно. По правде говоря, я особо и не рассчитывал, что у Артемия получится изготовить для меня новый комплект, но вот то, что ее совсем нельзя никуда применить, несколько разочаровало. Вообще-то, я надеялся, что придумать что-нибудь для Софии будет можно. Жаль», — вздохнул я, с сожалением глядя на броню, которая столько раз меня выручала. «И даже на маленький комплектик из нее нормального материала не наскрести, я бы ее одной девчонке подарил». «Бы-бы», — ухмыльнулся мальчишка, но тут же получил от деда мрачный взгляд и спрятался внутри мастерской. «Девчонки, нет, не выйдет. Несколько нормальных кусков есть, но на комплектик не хватит. Разве что эта девчонка цветочная фея из серого мира», — улыбнулся Крюков. «Но я все равно могу забрать у тебя ее и сделать небольшую скидку на новую. Ко мне ведь клиенты с разными повреждениями брони обращаются. Некоторым не нужно новую шить, а достаточно будет правильно поставить заплатку. Так что выкуплю с радостью». «Ладно, договорились», — кивнул я. «Забирайте. Только у меня к вам одна просьба будет. Как всегда, чтобы срочно», — спросил он и закрыл чемоданчик, теперь уже его брони. «Я угадал, угу, прямо мысли мои читайте. Всем всегда нужно срочно, что уж тут поделать», — вздохнул он. «Если так, то буду стараться. За доплату, разумеется». «Понятное дело», — согласился я. «Тогда пойдем мерки снимать, Максим Темников. Я смотрю, ты тоже вымахал, будь здоров с последнего визита, как и мой внучек. Что вы такое едите, я понять не могу. Или просто магической энергии в последнее время вокруг больше становится». Из мастерской Крюкова я вышел около 8. Он так долго снимал с меня мерки, что я успел вспотеть за это время. Хотя, честно признаться, меня это раздражало не так сильно, как в случае со смокингом. Наверное, в броне я видел куда больше смысла, чем в костюме, который нужен будет лишь для плясок на балу. тоже важное дело, между прочим», — сказал Дриан, пока я не спеша шел по Старому Арбату и смотрел на вывески местных лавок. «Ты, кстати, так и не купил себе новый смокинг после той драки на осеннем балу. Вдруг случится срочная необходимость выйти в люди, а у тебя и надеть нечего. Успею, к чему срочность? Зато я броню заказал», — ответил я, глядя на интересное оформление лавки магических тростей. «Мне кажется, это важнее, чем костюм». «Угу, вот и потопаешь на спектакль с родителями в своей броне. Для большего эффекта можешь у Лазаревой шлем попросить», — посоветовал Мор, и в этот момент мне показалось, что на меня кто-то смотрит. Мне в спину ударила мощная волна темной энергии. Причем ощущения, которые я в этот момент испытал, отличались от обычных. Сильный, наполненный чувством ненависти импульс. Это чувство было настолько сильным, что я аж задохнулся от неожиданности. Сердце тревожно заныло, в груди все сжалось, а по спине прокатилась волна холодной дрожи. Ничего подобного мне еще не приходилось испытывать ни разу. Это было что-то новенькое. Прежде чем в моей голове появились какие-то мысли, я автоматически проверил, висит ли на мне сейчас смертельная тень, и на всякий случай врубил барьер. Так, вот теперь можно и подумать. Первая моя мысль почему-то была о Чернопитре. В тот раз, когда я столкнулся с ним в школьном парке, я ведь тоже почувствовал темную энергию. С учетом того, что о нем давно уже ничего не слышно, почему бы ему не появиться? Я давно уже ловил себя на мысли, что все чаще думаю о нем. Слишком долго он копит силы на этот раз. Поначалу он вел себя более активно, чем сейчас, и мне это очень не нравилось. Все это могло говорить о том, что на этот раз он готовится серьезнее, или уже приготовился. Но даже если и так, то зачем ему понадобился я? Чернопитову нужна Софья и Вороний амулет, а не Максим Темников. Разве только, чтобы отомстить за свои прошлые неудачи. Разделаться со мной из принципа, опасаясь, что если он вначале убьет Воронову, то потом я все равно достану его рано или поздно. Хотя такая версия, как по мне, маловероятна. Лично я бы на его месте все же начал с Софи. Хотя бы для того, чтобы завладеть амулетом, своей самой желанной целью. Ну а потом бы уже думал, как мне отплатить. Это при условии, что он вообще стал бы этим заниматься. Я вглядывался в толпу людей, пытаясь увидеть источник темной энергии, которая с такой жгучей силой окатила меня, но ничего подозрительного не видел. Тем временем эффект от первой атаки этого неизвестного немного ослаб, и закравшаяся в сердце тревога спала. Однако длилось это недолго. Вскоре чувство опасности вернулось вновь. На этот раз эффект был не таким мощным, но зато теперь у меня появились новые ощущения, будто за мной следят. Неприятные ощущения. Не думаю, что кто-то решится напасть на меня прямо посреди оживленной улицы, однако не торчать же мне здесь вечно. Я поймал себя на мысли, что мне очень хочется прямо сейчас уйти в Некросло и спрятаться от опасности там. «Какой в этом смысл, Макс?» – спросил Дриан. «Прятаться просто так – это лишь напрасная трата времени. Вот если уйти в него, чтобы устроить засаду, это совсем другое дело. Угу, ты, как всегда, получил очередной орден, капитан Очевидность», – сказал я, внимательно всматриваясь в людей на улице. «Устроить засаду – это просто блистательная мысль с твоей стороны, осталось только выяснить на кого». «Ну так выясни», – прорычал Мор. «Пойди прогуляйся до какого-нибудь темного уголка. Тот, в ком скопилось столько злобы, не упустит такого случая. Во всяком случае, почему бы не попробовать?» «Градовский». Позвал я призрака, который висел рядом со мной и тоже смотрел по сторонам. «Я здесь, хозяин. Мне кажется, или ты чем-то взволнован?» — спросил он. «Есть немного», — признался я. «За мной следят. Даже больше тебе скажу, думаю, меня очень хотят прикончить». «Неужели?» — призрак покрутил пылающей головой по сторонам, и зеленое пламя сменило цвет на синее, а это означало, что он явно начинает нервничать. «С чего вы взяли, Максим?» «Об этом потом, Градовский», — повысил голос я. «Если говорю, значит знаю, что тебе еще нужно. Кто этот негодяй, который решил покуситься на твою жизнь, Максим?» — возмущенно завопил Петр Карлович. «Кто посмел вновь лишить меня чувства прекрасного, которое я только обрел?» «Не ори, дурак», — поморщился я и поковырял пальцем в ухе. «Вот этого я как раз пока не знаю, но очень хочу выяснить. Поэтому слушай внимательно. Я сейчас прогуляюсь до какого-нибудь укромного уголка, а ты держись от меня на расстоянии и попробуй понять, кто за мной следит. Понял?» — «Само собой, я буду в 30 шагах и как только увижу этого мерзавца, тотчас сообщу». Я посмотрел вслед удаляющемуся призраку, вновь проверил наличие смертельной тени и пошел по улице. Пока я еще не очень хорошо представлял, куда именно я сейчас направляюсь, но с учетом того, что вокруг давным-давно уже было темно, какой-нибудь мрачный уголок я отыщу довольно быстро, даже несмотря на то, что это центральная часть города. Вот так, шаг за шагом, я миновал один квартал, следом за ним еще один. Все это время я прислушивался к своим ощущениям, которые подтверждали, что я не ошибся, за мной следят. Съедаемый любопытством, за это время я несколько раз обернулся, будто невзначай, однако так и не увидел ничего подозрительного. И это бесило больше всего. Какого черта? Люди, которых я видел в свете огней вечернего города, явно не были похожи на тех, кто шел за мной с целью меня прикончить. Вскоре мне подвернулся подходящий переулок, в который я свернул. Как темный и мрачный, он, конечно, не выглядел, но уличных фонарей здесь было явно поменьше. По крайней мере, он был похож на те, в которых могли водиться хулиганы и им подобные личности. Я прошел шагов 30, как вдруг почувствовал, что волна темной энергии приближается. Причем происходит это достаточно быстро. Практически одновременно с этим передо мной пронесся Градовский, который вновь стал зеленым. «Там пятно, хозяин, просто пятно», — прокричал он. «Понятия не имею, как такое может быть, но оно идет за тобой. Вот теперь, я думаю, самое время на него взглянуть», — сказал Дриан, и в тот же момент я услышал шаги. «Хррррррть!» С громким характерным треском в измерении появился разрыв, открывший проход в некрослой, в который я практически запрыгнул, и меня тут же обдало знакомой приятной прохладой. Вместе с чувством облегчения, что здесь меня никто не достанет, пришло какое-то новое. Довольно странно, но почему-то я себя чувствовал так комфортно, будто я вдруг очутился в крепости. Меня даже не особо заботило, что со мной нет мерцающей сабли, единственного вида оружия, которым можно было постоять за себя в этом измерении. Однако сейчас это было неважно. С некоторых пор я мог защитить себя не только саблей, и некросимволов для этого я знал достаточно. Очень надеюсь, что пройдет совсем немного времени, и я буду знать их еще больше. Тем временем я быстро осмотрелся на предмет каких-нибудь опасных некротварей или растений в непосредственной близости от меня, но мне не о чем было беспокоиться. Примерно метрах в 30 справа от меня была целая куча пушистых червей, которым до меня не было никакого дела. Слева, по стене одного из домов расползлось растение, очень похожее на то, которое обитало возле нашего кабинета, где мы занимались с Чертковым. Только это было очень большим и уходило со стены на асфальт, по которому ползали какие-то мелкие светящиеся твари, издалека очень похожие на обычных крыс. Деталей отсюда было не видно, да я особо и не присматривался. Больше всего в данный момент меня интересовало другое, о каком пятне говорил Градовский. Неужели об этом? Метрах в 10 от меня стояло необычное существо, которое было похоже на рогатого человека. Только ростом оно было как два меня, намного шире в плечах, с непропорционально громадным пылающим мечом в руке. А еще оно было живое. В его груди что-то билось. Это не было похоже на человеческое сердце. Тугой клубок спутанных между собой молний, которые все время двигались, вспыхивали и искрились. Да, на сердце обычного человека оно явно не похоже, но почему-то я был уверен, что функции у этого клубка молнии те же самые. И таких клубков у этого существа было два, одно слева, второе справа. Существо стояло посреди темной улочки, с удивлением осматриваясь по сторонам. Судя по всему, в данный момент оно как раз размышляло, куда это я подевался. Рядом с существом висел Градовский и обсыпал его проклятиями, пока я рассматривал его. «Ну и урод, неудивительно, что от него так и перло темной энергией», — сказал я, подходя поближе и глядя на вздымающуюся грудь существа. «Дриан, у тебя есть какие-нибудь соображения, кто бы это мог быть?» «Я практически уверен, что это демон», — Макс, — ответил он. «Демон, какого черта он здесь делает? Либо сам демон, либо какая-то связанная с ним демоническая сущность», — ответил Мор. «Второе, я думаю, гораздо ближе к истине. Кто-то призвал его, чтобы он прикончил тебя, мой мальчик». «Демонология», — задумчиво сказал я, глядя на контуры тела этого существа, которые почему-то не могли сохранять стабильности, все время дрожали. «Ты хочешь сказать, кто-то совершил обряд жертвоприношения, чтобы этот урод появился здесь. Так ведь это делается, насколько мне известно, других путей нет», — ответил мой друг. «Конкретно в данном случае, думаю, животным не обошлось». В этот момент демон будто каким-то образом почувствовал меня. Он наклонил голову и уставился прямо мне в глаза. Из его груди доносились тяжелые басовитые хрипы, а глаза горели огнем. Вдруг он зарычал и махнул своим огромным мечом, проведя им прямо по мне. Я инстинктивно закрыл глаза, однако, ничего не почувствовал. Лишь злость на того, кто таким образом решил со мной разделаться. «Дариан, как ты думаешь, я смогу уничтожить его из Некрослея?» — спросил я, глядя на два его бьющихся молниевых клубка, которые мне очень сильно хотелось остановить. «Или придется выходить и брать этого урода внезапностью? Я бы попробовал первый вариант, мой мальчик», — ответил Мор. «Не помню, чтобы Чертков что-то говорил о сердцах, с которыми нельзя работать из Некрослея. Так-то он вообще мне ничего про демонов не говорил», — сказал я. «И у него ведь не совсем сердце. Ты же видишь. Ну, назови его демоническим сердцем, если тебе так проще будет к этому относиться», — предложил Дариан. «В любом случае, нужно пользоваться своими уникальными способностями, разве нет?» Глава 19. Решить было легче, чем сделать. Я знал, каким образом могу влиять через Некрослей на обычных людей. Более-менее имел представление о том, каким образом мне сражаться с некротворями. Даже понимал, как обращаться с растениями в Некрослее, и правило здесь было простое: желательно не подходить к ним вовсе. Но вот как взаимодействовать с демонами через Некрослей, я не имел ни малейшего понятия. Интересно, Чертков имел подобный опыт или нет? Вот он удивится, когда я ему задам этот вопрос. Даже интересно, что он мне на него ответит. Однако это будет потом, и до этого момента мне еще нужно дожить, а сейчас передо мной стоит демон, с которым мне нужно что-то делать. Значит, я должен получить ответ на этот вопрос сам. Дариан прав, выходить из Некрослея было бы с моей стороны ошибкой. Неоправданный риск, без которого вполне можно обойтись. В конце концов, я не кротик, или кто, черт возьми. С этой мыслью я подошел еще немного ближе к демону, заглянул ему в горящие огнем глаза и медленно протянул руку вперед. Сантиметр за сантиметром мои пальцы приближались к нему. Вот они коснулись его дрожащего тела, и у меня появилось легкое ощущение жжения. Никакой преграды. Все было в точности как в прошлый раз, когда я впервые испробовал свои способности. За исключением одного небольшого, но очень важного момента – сила, которая наполняла меня в ответ. На этот раз ее было намного больше. Мощный поток в одно мгновение ворвался в меня. От неожиданности я растерялся настолько сильно, что в какое-то мгновение даже подумал, будто это идет мне во вред, как бы он не захлестнул меня совсем. Однако этого не произошло. В тот момент, когда я уже думал прекратить этот эксперимент, поток энергии стабилизировался. Я протянул руку выше, коснулся одного из демонических сердец, и в этот момент демон издал звук, похожий на сдавленный рык, а затем я применил слово «боль», целью которого выбрал его клубок молний. Рычание перешло в хрип. Демон несколько раз взмахнул мечом наугад и рухнул на колени, как подкошенный. Его жуткая морда оказалась на уровне моей груди, и теперь мне было гораздо легче повторить то же самое с его вторым демоническим сердцем. Еще одно мое прикосновение и еще одно слово «боль». Демон заревел так, что у меня заложило уши. Затем он бросил свой меч и начал раздирать свою грудь мощными когтями, пытаясь избавиться от источника, который принес ему столько боли. Но это было не в его силах, и через мгновение его разорвало прямо передо мной на сотни пылающих огнем частиц, которые тут же сгорели прямо в воздухе. «Вот урод», — прорычал Дариан. «Кто так умирает, ни рогов, ни меча? Хоть бы копыта какие-нибудь после себя оставил, демонская морда». Мое сердце билось в груди как птица, и эмоции переполняли меня. Я смотрел на свою правую руку, которой только что смог уничтожить демона, и не мог поверить в то, что я это сделал. В голове было столько мыслей, что я не знал, за какую хвататься. Для начала я понял главное: через Некрослей можно воздействовать на демонов и всякого рода демонические сущности, которые из этого измерения для меня не были невидимыми. Причем некросимволы против них работали так же хорошо, как и против обычных людей. Не знаю, в курсе Чертков или нет, но надо будет обязательно доложить ему о своем открытии. «Максим, пятно исчезло», — торжественно сообщил мне Градовский, как будто он лично разделался с ним. «Так что можешь выходить, его больше нет». Призрак понятия не имел о Некрослее и думал, будто я просто обладаю редкой способностью прятаться в соседнем измерении. Такое объяснение его вполне устраивало. «Это было очень круто, Макс», — похвалил меня Дриан, пока я выбирался из портала обратно. Судя по его голосу, он тоже был под сильным впечатлением от случившегося. Так быстро убивать демонов не получалось даже у меня. Я смотрел на пятно до последнего, пока в какой-то момент оно не решило исчезнуть, доложил Петр Карлович, как только за мной закрылся портал. Думаю, мне удалось каким-то образом рассеять его. Надеюсь, больше оно вас не побеспокоит. Ага, я даже уверен в этом, сказал я и осмотрелся. Это пятно меня точно не побеспокоит, Градовский. Улица хоть и выглядела пустой, но кое-где люди все же были. Однако при этом все шли по своим делам, как будто ничего не случилось. Понятно, что они не видели демона, если для них он был точно таким же пятном, как и для меня, но выходит, его рева тоже никто не слышал. Любопытно, может быть, здесь его было слышно не так сильно, как тебе в Некрослое, предположил Дриан. К тому же, люди вообще не очень внимательны к вещам, которые их не касаются. Заметь, никто даже не обратил внимания, как ты вышел из портала. С чего бы им его обратить, если я специально для этого выбрал место потемнее? Спросил я в ответ. Это как раз неудивительно. Ладно, хрен с ним, с ревом. Меня сейчас больше другой вопрос интересует, какая падла на меня его натравила. Ну ты прямо задачки со звездочками задаешь, хмыкнул Мор. У тебя пальцев рук не хватит, чтобы всех твоих врагов пересчитать. Но кто-то серьезно взялся за дело, это факт. У тебя есть знакомые демонологи, которые могли сделать что-то подобное. Понятия не имею. Мои враги мне не докладывают, чем они обычно занимаются в свободное время. Может быть, кто-нибудь и демонологией занимается, сказал я, затем вытащил мобильник из кармана и вызвал такси. Не прошло и нескольких минут, как за мной приехала машина. Мне хотелось поскорее убраться из этого места, которое вдруг стало для меня неприятным. Я забрался на заднее сиденье машины, а мои мысли тем временем настойчиво крутились вокруг этого неожиданного происшествия. Теперь уже у меня не было никаких подозрений в адрес Чернопитова. Это была явно не его работа. Не мог же он сам превратиться в демона. Однако эта информация меня нисколько не радовала, а скорее наоборот, давала лишний повод для тревоги. Ведь если это не Чернопятов, то значит он по-прежнему копит силы, и в тот момент, когда он решит нанести удар, этот урод будет еще опаснее. Такое себе на самом деле. Ты бы лучше думал о сегодняшнем дне, а не о завтрашнем, посоветовал Дриан. Какой смысл беспокоиться о том, что будет когда-то? Может быть, ты и прав, не стал я спорить с другом. Нечего пока забивать себе голову этим долбаным колдуном. Нужно думать о том, кто мог вызвать этого типа с рогами. Вот только кто бы это мог быть? Мор ничего не ответил, видимо, тоже размышляя над этим вопросом, а я тем временем перебирал кандидатуры, каждая из которых казалась мне маловероятной. В результате в моем списке подозреваемых остались лишь двое, Шуйский и Вильсон. Все остальные, пожалуй, для этого не годились. Не подозревать же в этом братьев Лизуновых, они оба первокурсники, причем не самые сообразительные в своем классе. У них для такого ритуала просто не хватило бы собственных мозгов. Мишка, скорее всего, тоже не очень подходит для этого. Как-то не вязалась у меня с этим его персона, даже с учетом того, что голова у Шуйского работает как надо, и талантов у него достаточно. Он, конечно, тот еще гад, но думаю, он не стал бы этим заниматься. А вот что касается Вильсона, хмм, этот крысеныш вполне мог что-то такое придумать. «Макс, я тебе усложню задачу», — сказал в этот момент Дриан. «Не забывай, что демона не обязательно было вызывать кому-то лично, поэтому какие-то сверхспособности здесь не нужны». «В каком смысле?» — не сразу сообразил я, что он хочет мне сказать. «Я имею в виду, что теоретически эту услугу можно просто заказать», — ответил Мор. «Разумеется, стоить это будет очень недешево, однако это возможно. Так что в этом случае, круг тех, кто мог бы это сделать, значительно расширяется». «Вот спасибо, дружище. Лучше бы ты мне упрощал задачи, а не усложнял». «Ни за что, мой мальчик. Просто я подталкиваю твои размышления в нужном направлении, чтобы ты не терял времени понапрасну и загонял себя в узкие рамки одной версии», — сказал Дриан. «Хорошо, я понял, ты хочешь сказать, что я сейчас просто зря теряю время», — догадался я. «Именно, Макс, кто угодно из твоих врагов мог это сделать, и способов для этого достаточно. Тогда у меня к тебе другой вопрос, «Как можно узнать это наверняка?» – спросил я. «Существуют какие-то артефакты, которые могут помочь. Можно же как-то найти того, кто охотится на меня. Впервые слышу о чем-то таком», – ответил Мор после нескольких минут размышлений. «Может быть, просто потому, что мне никогда не требовалось что-то подобное, но я понятия не имею об этом. Почему бы тебе не поговорить на эту тему с нашей любезной Фреей? Мне кажется, кольцо потерянных душ должно знать о демонах много чего интересного». «С Фреей?» – с сомнением спросил я. «Ну да, почему бы и нет? Я думаю, у ее бывших хозяев было славное демонологическое прошлое», – предположил мой друг. «Слушай, а ведь это отличная мысль, Дариан», – согласился я. «Ты молодец, что подумал о ней. Уверен, эта дамочка с удовольствием побеседует со мной на эту тему». С этого времени я с нетерпением дожидался момента, когда такси наконец приедет к моему дому. Но, как назло, машина то и дело намертво замирала в дорожных пробках, которых вечером было еще больше, чем днем. Жаль, что моя левитация оставляет желать лучшего. Мне кажется, что это сейчас был бы самый быстрый способ добраться домой. Когда до дома оставалось совсем немного, мне позвонил Лешка, который радостно сообщил, что он вырвался от родителей, и если я не передумал, то можно поужинать в Сиянии, например. Хотя в прошлый раз мне там очень понравилось, но сейчас я больше всего хотел поболтать с Фреей. Так что пришлось соврать Лешке, что уже пообещал провести вечер с родителями. Не думаю, что княжич сильно расстроился. Знакомых у него в Москве было хоть отбавляй. Тем более, что, когда он приглашал, то слетались они со скоростью пчел на мед, так что найдет с кем поужинать. Дома меня тоже ждали новости. Оказалось, что пока меня не было, к нам заезжал императорский курьер, который оставил мне на завтра приглашение к Романову. Александр Николаевич приглашал меня составить ему компанию за завтраком, если у меня не найдется более важных дел. «Слушай, Дариан, а император у нас с чувством юмора», — хмыкнул я, складывая приглашение пополам. «Интересно, сколько смельчаков написали ему, что у них нашлись более важные дела, вместо того, чтобы завтракать с ним?» Мор ничего не ответил и лишь неопределенно хмыкнул в ответ. «Действительно, что тут скажешь? Мой друг даже не стал придумывать, что в свое время он регулярно спускал приглашение от императора в унитаз и посылал того ко всем чертям, когда никуда не хотел идти. Максим, я так рада за тебя», — обняла меня мать, когда я прочитал ей содержимое письма. «Видел бы ты лица моих подруг, когда я в прошлый раз сказала им, что Романов приглашал тебя во дворец как одного из лучших учеников Китежа. У них чуть челюсти не отпали. Могу себе представить», — сказал я. Отец ничего не стал мне говорить, но по его лицу было видно, что ему это тоже приятно. Уверен, что при случае он тоже не забывает сообщить об этом своим приятелям. Сказав, что спущусь к ужину через полчаса, я отправился в свою комнату. Затем закрыл за собой дверь, чтобы для родителей не было сюрпризов, если они вдруг решат справиться, как я здесь, и активировал дар Тибериуса. Вжух. Едва я оказался в берлоге, как сразу же почувствовал себя намного лучше. Волнение немного улеглось и даже сердце начало биться медленнее. Волшебство этого места работало без сбоев. Самое главное, что я стал понимать одну важную вещь. Чем чаще я здесь бывал, тем лучше это волшебство работало. Как будто берлога каким-то образом становилась ближе ко мне. Теперь у меня уже не было никаких сомнений в том, что эта пещера была живой. Иногда мне казалось, что вот еще чуть-чуть и она заговорит со мной. По крайней мере, мои мысли она понимает совершенно точно, так что тут осталось до полноценной беседы. «Макс, знаешь, что я тебе скажу? Так-то разговаривать с пещерами это не очень хорошо», — поделился своим мнением Дариан. «Нет, ну с этой все может быть, конечно. Ты, самое главное, никому об этом не говори. Договорились, еще упекут в медицинский блок для обследований». «Отвали, Мор», — ответил я ему и потопал в сокровищницу. «Вечно ты со своими шуточками». Я взял со специально отведенного для него места кольцо потерянных душ, сел в кресло, которое стояло здесь специально для того, чтобы любоваться трофеями в свободное время, и надел артефакт. Немного подождал, однако заговаривать со мной колечко не спешило. «Привет, Фрея». «О, хозяин, как неожиданно», — удивленно воскликнула она. «Я уже так привыкла к тому, что, надев кольцо, ты сразу блокируешь свое сознание от меня, что уже и перестала пытаться заговаривать с тобой. Скажи, Ты специально так делаешь, чтобы каждый такой момент я расценивала для себя как праздник? Блин, нет, все-таки девчонки странный народ. Причем вообще без разницы, живые они или артефакты. Да нет, почему как праздник? Теперь уже пришла моя очередь удивляться. Просто так получается. Мне кажется, иногда ты слишком много разговариваешь, поэтому я так делаю. Тоже мне, нашел отговорку. Вообще-то, мне иногда нужно с кем-то разговаривать. Между прочим, с обидой в голосе сообщила мне Фрея. Вот посидишь с моё с закрытым ртом, тогда узнаешь, как иногда хочется просто перекинуться с кем-нибудь словечком. Вот я как раз за этим к тебе и пришел. Мне нужно с тобой поговорить, сказал я. Да ну, это интересно, оживилась она, и обида из ее голоса улетучилась. Мы идем на какую-то серьезную охоту, кем ты хочешь пополнить мою коллекцию душ на этот раз? Никуда мы не идем, не перебивай меня, строго сказал я, и Фрея замолчала. Насколько я понимаю, ты разбираешься в демонологии. Не то чтобы все мои предыдущие хозяева были в этом архимагами, но есть кое-какое понимание вопроса. Тут ты прав, ответила она. Смотря что тебя интересует, Максим, скажи, вот предположим, на меня напал демон или какая-нибудь демоническая сущность. Я каким-то образом могу выяснить, кто его на меня натравил? Спросил я. Они ведь сами по себе не нападают. Так предположим, или все-таки напал, уточнила Фрея. Допустим, напал, пожал я плечами. Какая разница? Никакой, но мне приятно знать о том, что мой хозяин настолько опасен, что на него даже охотится при помощи демонов, радостно сообщила кольцо потерянных душ. В какой уже раз я ошибаюсь в тебе? Не знаю, чем ты занимаешься в жизни, но похоже, ты очень опасный некромант. Я так рада за тебя. Спасибо, смутился я. Так все-таки, есть какой-то способ выследить демонолога? Ну, артефакт какой-нибудь или ритуал? Кто-нибудь из твоих прежних хозяев практиковал охоту при помощи вызванных им демонов? Само собой, они регулярно так делали, ответила Фрея. Для настоящего демонолога это самый простой путь расправиться со своим врагом. Сам подумай, призвал, попросил, расплатился, и все. Разве может быть что-то проще? Только обычно демоны сами не занимаются подобными вещами, а посылают кого-то из своих слуг, демонических воинов, например. Я думаю, в твоем случае так и было. Как я и говорил, удовлетворенно хмыкнул Дариан. Сути дела это не меняет, технически они ведь тоже имеют демоническую сущность. Лучше скажи, как мне найти урода, который решил пойти по такому простому пути? Спросил я. Ты мне можешь помочь? Дай-ка я подумаю пару минут. Колечко задумалось, а я тем временем обратил внимание, что в сокровищнице произошла небольшая перестановка. Некоторые стойки с артефактами стали чуть шире, да и само помещение вроде бы расширилось. Кроме того, в стене появились дополнительные источники света, которые выгодно освещали места хранения артефактов. Красиво, блин. Нет, Максим Темников, мне незнакомы артефакты, которые могли бы тебе как-то помочь, огорчила меня Фрея через несколько минут размышлений. Ритуалов и обрядов, направленных на это, я тоже не знаю. Мои хозяева ничего подобного не практиковали. Хреновые новости, вздохнул я. Не могу же я вечно бегать от этого неизвестно кого. Согласен, поддержал меня Дариан. Так себе перспектива. Значит, должен быть какой-то другой выход, сказал я и стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Так, а что сложного, хозяин? Зачем тебе артефакт? Удивленно спросила Фрея. Вызови собственного демона и попроси его отыскать нужного тебе человека. Как это сделать, я научу. Не знаю, на кого из них тебе хватит силенок, но попробовать можно. Чем платить, тебе есть, так что какие проблемы? От автора. Дорогие читатели, не забудьте добавить книгу в библиотеку и подписаться на автора, чтобы не пропустить обновления. Ну и конечно же, прошу не забывать ставить лайк, если нравится произведение. Благодарю вас за поддержку. Глава 20. Предложение Фрии было необычным. Не то чтобы от нее это прозвучало совсем уж неожиданно, но я не думал, что именно в этот момент она мне подкинет такой вариант. Обычно кольцо потерянных душ предлагало вызвать демона для менее интересующих меня вещей, власть, несметные сокровища и прочее в том же духе. Перспектива вызвать собственного демона для решения моей проблемы выглядела заманчиво, но оно меня насторожило. Как-то слишком пугающе это звучало. Да и вообще, практика демонологии официально запрещена в Российской империи. Было над чем подумать. После разговора с Фреей теперь все мои мысли сводились к одному и тому же. Даже мать за ужином разволновалась, не приболел ли я часом, пришлось соврать, что устал за день, наскоро поужинать и отправиться в свою комнату. Что касается Дриана, то мой друг придерживался того мнения, что попробовать можно, но с некоторыми мерами предосторожности. Разговор примерно был таким: «Если ты совсем не собираешься этого делать, то зачем тебе вообще это колечко?» – спросил он, когда я вытянулся в горячей ванной, наполнив ее пеной до самых краев. «Продай его или оставь в сокровищнице на будущее. Жизнь штука непредсказуемая, может быть, деньги срочно понадобятся, а оно стоит порядком, даже не сомневайся». «Я не говорил, что совсем не собираюсь его использовать», – ответил я, и это было именно так. «Просто для этого должен был быть какой-нибудь исключительный случай, когда-нибудь в будущем, что-то совсем выходящее из ряда вон, типа сегодняшнего случая», — хмыкнул Мор. «По-моему, он вполне себе для этого годится. Но если ты сомневаешься, можно еще немного подождать. Рано или поздно тебе надоест, что за тобой все время таскаются демоны, тогда и поговорим». «Очень смешно», — сказал я, зачерпнул побольше хлопьев пены и бросил их в выложенную плиткой стену. «Но это демон, Дриан. Я же не волшебного гномика Гибралтара думаю вызвать. На твоем месте я бы отнесся к этому просто как к мере самозащиты. Что не так? На тебя напали, ты вынужден защищаться, а каким способом, это не так уж важно. Тем более в данном случае, когда тебе не оставили выбора», — рассудил мой друг. «На войне все средства хороши, разве нет? А тебе ее кто-то объявил, между прочим. Я тебе не об этом говорю, Дриан, а совсем о другом. Дело не в средствах, а в том, что это демон, понимаешь?» Удивленно воскликнул я, и новые хлопья пены полетели в стену. «Это опасно, в конце концов. Ты сам мне 100 раз говорил, что они опасные твари, которым нельзя доверять. Вот это уже совсем другой разговор, мой мальчик. Мне нравится, что ты думаешь о собственной безопасности. Ну и о моей, само собой», — одобрил мои слова Мор. «На твоем месте я бы тоже пока не очень доверял этой Фрие. Слишком мало времени ты ее знаешь. Тем более, что живые артефакты тоже разные бывают. Никогда до конца не известно, что на уме у этого колечка. Вот именно поэтому я и не хочу вызвать демона, который на меня же и нападет», — сказал я. «Прикончить себя своим же собственным оружием — это будет отличный ход. Согласен с тобой целиком и полностью. Поэтому, прежде чем что-то делать, нужно позаботиться о собственной безопасности, мой мальчик», — поддержал меня Дриан. «И вот для этого точно есть защитные артефакты. По крайней мере, у меня был». «Ты когда-нибудь их вызывал?» — спросил я у него. «Когда-то давно», — ответил он. «Но деталей и демонических печатей я не помню. Так, в общих чертах. Это было всего лишь несколько раз. Да и то, в основном во время учебы. В отличие от твоей дурацкой школы, у нас преподавали демонологию, и она не считалась запрещенным предметом. Тогда откуда ты так много знаешь про них?» «Ну, знаешь, для того, чтобы общаться с демонами, совсем не обязательно их вызывать. В моем мире их частенько можно встретить между делом», — объяснил он. «Вечно лезут со своими сделками. Кстати говоря, ты тоже уже общался с кучей демонов, а сам ни разу их не вызывал, и что здесь такого? У тебя даже в берлоге один квартирует на постоянной основе, и ничего, как-то же общий язык находите. А потом, ты не забывай, у меня был защитный артефакт от них, который тебе не мешало бы раздобыть, прежде чем лезть в это дело. Если такие артефакты есть, то я даже знаю, с кем поговорить об этом», — усмехнулся я. «Вот-вот, именно со своей Полиной. Только это еще не все, что тебе понадобится. Нужны будут еще кое-какие вещи для самозащиты», — сказал Мор. «Я тебе об этом позже расскажу. Я еще немного повалялся в ванне, и когда выбрался из нее, вода уже была слегка теплой. После разговора с Дрианом в моей голове все немного разложилось по полочкам, и теперь уже мысль о вызове демона не казалась мне какой-то кошмарной. Просто к этому нужно было обстоятельно подготовиться. Однако, сказать, что я все для себя решил и был спокоен как удав, я тоже не могу. Все-таки пока эта мысль выглядела для меня тревожной и немного дикой, какой-то совсем необычной. Мне нужно было время, чтобы обдумать ее со всех сторон. Едва я забрался под одеяло с желанием выкинуть все это из головы и спокойно заснуть, как вдруг зажужжал телефон. Уверен, что это Лешка из какого-нибудь заведения звонит, чтобы в очередной раз предложить мне все-таки передумать. Он считал, что сон на каникулах нужно было запретить специальным законом, а все время тратить на приключения и развлечения. По большому счету я так и делал, Вот только на сегодня с меня приключений было достаточно. К моему удивлению, это был не он, звонила Лазарева. Что тоже было неудивительно, Полина любила вечерние разговоры. Что на этот раз, интересно? Привет, Лазарева. Ты, как обычно, не спишь по ночам. Поприветствовал я ее. Я вот уже под одеялом, между прочим. Темников, что за привычка дрыхнуть все время? Хохотнула она. Как не позвоню, вечно ты спишь. Это потому, что на часы нужно смотреть, когда звонишь. Помог я ей с отгадкой на ее вопрос. Рассказывай, что там у тебя случилось. Нашла, где находится этот старый грот. Пока еще нет, я по другому поводу. Ты сейчас в Москве, я правильно понимаю? Спросила она. Ты с какой целью интересуешься? Как ты смотришь на то, чтобы встретиться с Карачаровым? Он мне сегодня звонил. Помнишь, я тебе говорила, что он обращался ко мне с просьбой ему помочь. Напомнила она мне о нашем с ней давнем разговоре. Тогда еще времени для него не нашлось, и ты сказал, что, может быть, встретимся с ним на каникулах. Угу, что-то такое было. Видимо, Лука Миронович как-то догадался о нашем разговоре, хохотнула Лазарева. Пронюхал, что у тебя каникулы, и теперь меня снова терроризирует. Так что скажешь? Ну не знаю. Ты предлагаешь, чтобы я с ним встретился сам? Уточнил я на всякий случай. Зачем? Нет, встретимся с ним вместе. Я назначу встречу на ближайшее время и приеду в Москву, ответила Полина. Послезавтра вечером, например. Вообще-то мысль интересная. Почему бы и в самом деле не побеседовать с Карачаровым, если Лазарева тоже на разговор приедет? С родителями ее познакомлю, тем более что наши дедушки дружат, и они об этом знают. Все равно мне в Москве торчать, пока Крюков броню новую делает. Если сложится так, что Лука Миронович что-то интересное предложит, и делом себя займу. Поговорить, это же еще не значит подписаться на это дело, правильно? Спросил я. Думаю, ничего страшного не случится, если мы с ним просто побеседуем. Вот и я так думаю, не стала скрывать своей радости Полина. Вообще-то, у него всегда предложения интересные. Тогда и решим, что делать. У меня до конца каникул времени еще хоть отбавляй, сказал я. Так что можешь договариваться с ним на послезавтрашний вечер. Думаю, найдем для него время. Ты прямо деловой молодой человек, как я посмотрю, хохотнула она. Неотложные столичные дела и все такое. Чувствую, скоро буду тебе строго по установленному графику звонить. Не язви, Лазарева. Могут же быть у меня какие-то планы, ответил я и вновь вспомнил про демона. Тут не знаешь, что через час случится, а ты говоришь послезавтра. Согласна, всякое бывает. Тем более с тобой, хохотнула она. Я уж думала, что ты такой деятельный стал, что целый день по минутам расписан. Тогда я тебе позвоню, как буду подъезжать. Если что, подкорректируем планы. Звони обязательно. Я тебя встречу, если смогу, пообещал я. Даже ужином накормлю потом. Да ладно, удивилась она. Ужин сам будешь готовить или в какое-нибудь приличное заведение отведешь. Надеюсь, от ужина у меня дома ты не откажешься. Родителям будет приятно. Заодно посмотришь, как я живу, а то я у тебя был в гостях, а ты у меня нет. Договорились, без раздумий ответила Полина. Кто же будет отказываться от домашнего ужина? Ладно, спокойной ночи, Темников. Она отключилась, а я вздохнул и положил телефон рядом с кроватью. Надо же, как она вовремя, будто знала, что мне с ней насчет защитного артефакта от демонов поговорить нужно. Вот после ужина и побеседуем. Еще понадобится демонический жезл, сонным голосом сказал Дариан. Скажешь ей, какой еще жезл? Им ты будешь усмирять демона, если он вдруг разбушуется, пояснил он. Отличная штука, я тебе скажу. Пары ударов хватает, чтобы они становились как шелковые. Он и нападать не решится, если у тебя в руках будет такой артефакт. Когда-то у меня было даже два. Один про запас держал. Врешь, наверное, даже не отвечай. Давай завтра про жезлы поговорим. Спать охота. Дариана я больше не слышал, а вот ко мне сон упорно не шел. Я ворочался с боку на бок, однако мои мысли все время возвращались к вечернему событию. Все-таки не каждый день приходится убивать демонов. Максим, хочешь, я расскажу тебе историю на ночь? Услышал я вдруг голос Градовского над самым ухом. Зачем это? Мне кажется, тебе не спится. Я могу рассказать что-нибудь интересное, предложил Петр Карлович. Хочешь про какой-нибудь старший аркан? Дурак, например. Почему именно дурак? Не понял я. Я же тебе говорил, что могу предсказывать по старшим арканам. Это тарология, там используются особые карты, пояснил призрак. «Я знаю, что это такое. Я спрашиваю, почему именно дурак? Почему бы и нет? Отличный старший аркан, ничем не хуже прочих. Понятно, как-нибудь в другой раз расскажешь. Спокойной ночи, Градовский». «Спокойной ночи, хозяин», — пожелал он мне в ответ. «Если что, я рядом. Вдруг увижу какое-нибудь подозрительное пятно, сразу же разбужу. Угу, спасибо». Диалог с призраком удивительным образом подействовал на меня как снотворное. Как только я пожелал ему спокойной ночи и закрыл глаза, как тут же заснул. Видимо, меня успокоила мысль, что он охраняет мой сон и можно не опасаться, что ночью за мной явится демон, а я ни слухом, ни духом. Утром вчерашние события не казались мне настолько уж мрачными. Я смотрел на ситуацию чуть иначе. Просто у меня появилась проблема, которую нужно решить. Главное не слишком с этим тянуть и постараться достать все необходимые артефакты как можно скорее. В этом я очень рассчитывал на помощь Лазаревой, ну а если у нее не будет получаться, там видно будет. К этому моменту мне еще нужно будет углубиться в тему демонологии и немного разобраться в вопросе. Надо же, кто бы подумал еще несколько дней назад, что я всерьез буду этим интересоваться. Отказавшись дома от завтрака и выпив лишь чашку крепкого чая, чтобы немного взбодриться, я отправился в Большой Кремлевский дворец. Набивать желудок перед императорским угощением было бы с моей стороны той еще глупостью. Как всегда, я выехал гораздо раньше, чтобы иметь запас по крайней мере в час. Я уже понял, что если ты хочешь передвигаться по этому городу на машине, то всегда нужно помнить о пробках. Не хватало еще к Романову опоздать. По пути во дворец меня набрал Лешка, который сказал, что уже придумал отличную программу на вечер. Раз уж вчера встретиться не получилось, то он хотел компенсировать это сегодня. Наверное, поэтому запланировал сразу два заведения, которые мы должны были посетить, и одно из них ночное. «В ночное меня не пустят еще», — сказал я, выслушав его план. «Это не ночной клуб, так что пустит, не переживай», — заверил он меня. «Тем более со мной, так точно пустит. Не знаю, Леха, я сейчас к Романову на завтрак еду». «О, солидно, поздравляю», — сказал он. «Я бы тоже съездил, но меня что-то не приглашают». «Вот только не прибедняйся, ты со всяких приемов и так не вылезаешь». «Прием приему рознь, дружище», — хохотнул он. «Ладно, это все мелочи. Едешь на завтрак, и молодец, но мы же про вечер разговариваем, или как?» Потом отцу пообещал место под новую лавку посмотреть, а вечером мать вроде бы в театр хотела всем вместе пойти, — ответил я. «Театр? Кстати, интересная мысль. Моя мама тоже что-то такое говорила. Слушай, так, может быть, вместе пойдем?» — предложил он. «Я в этом театральном сезоне еще не был». «Сезоне? Ну он дает. Я уже несколько лет не был. Последний раз с родителями на Щелкунчика ходил, еще когда мне лет 10 было. Отличная идея». Обрадовался я и посмотрел на дворец, к которому мы уже подъезжали. «Слушай, Леха, давай потом договорим, я уже подъехал почти, сам понимаешь». «Понимаю, не дурак», — сказал он. «Давай топай чай гонять с Романовым, а я пока узнаю насчет вечера. Расскажешь, если что-то интересное будет». «Само собой», — пообещал я ему и отключился. Меня, как обычно, встретили внизу и повели по бесконечным дворцовым залам. Путь, который был для меня уже более-менее привычным, для Градовского стал настоящим откровением. Петр Карлович парил рядом со мной с таким видом, будто бы это лично его пригласил на завтрак Александр Николаевич. При этом призрак еще и не сразу согласился, а теперь вот сделал одолжение и решил откликнуться на приглашение. Он то и дело залетал в двери залов, которые мы проходили, и докладывал мне обстановку. Все это Градовский обставлял так, будто беспокоится о моей безопасности и переживает, как бы вдруг из-за двери не выскочил какой-нибудь негодяй, который хочет свести со мной счеты. Понятное дело, что на самом деле призрака разбирало от любопытства. Вот только, судя по его докладам, за дверями ничего особо интересного не происходило. Сплошные собрания и совещания. В общем, скучная и рабочая обстановка. «Как-то я не так себе представлял дворцовую жизнь», — наконец с досадой сообщил Петр Карлович, заглянув за очередную дверь. «Я думал, здесь у них повеселее. Все, Максим, больше не буду никуда смотреть. В такой скуке и нападать на тебя некому». Меня привели в тот самый зал, в котором император принимал меня в самый первый раз, пару лет назад. Кстати говоря, мне он очень понравился, с видом на Москву-реку и Кремлевскую стену. Наверное, Приятно в таком работать. На этот раз стол был сервирован заранее. На нем уже стоял большой кофейник, несколько видов пирожных, шоколадный торт и ваза с конфетами. Блин, зря я дома не поел. Сладкий стол, это, конечно, хорошо, но я бы позавтракал чем-нибудь более питательным. Яичница с беконом, например, можно было бы даже и не по-императорски. В этот момент я услышал, как тихо закрылась дверь, и обернулся. Император практически не изменился с последней нашей встречи. С таким же огоньком в глазах, улыбается. Вот только мне показалось, что взгляд у него стал еще более уставшим. «Доброе утро, ваше императорское величество», — начал было я. «Спасибо вам за приглашение. Ну нет уж, уволь меня от этих ритуальных заклинаний, которые я слышу по 100 раз на дню», — отмахнулся он, прошелся по мягкому ковру и протянул руку для рукопожатия. «Привет, Максим. В этих стенах так редко бывает кто-то, с кем интересно поговорить, что это скорее мне впору говорить тебе спасибо за то, что отвлечешь меня своим визитом от ежедневной рутины». Он отошел на несколько шагов и покачал головой. «Ты вырос, парень, возмужал. Скоро тебе к завтраку кофе с коньяком будут подавать, а я тебя тортом решил порадовать», — рассмеялся он чистым звонким смехом. «Ты как, не откажешься?» «С удовольствием, ваше императорское величество. Тогда давай к столу», — сказал он и посмотрел на часы. «Времени у меня не слишком много, но полчаса мы с тобой поболтаем. Торт твой любимый, так что бери кусок побольше. Его специально для тебя испекли». Тем временем, сам Романов налил нам по чашке кофе и в свой плеснул немного какой-то жидкости из темной бутылочки. По комнате сразу же разнесся приятный аромат разных трав, среди которых особо сильно играла мята. «Извини, тебе не предлагаю», — сказал он и подмигнул. «Может быть, в следующий раз. Если не ошибаюсь, тебе же в этом году 15 уже стукнет». «Ага», — кивнул я и вооружился вилкой. «Дед говорит, первый маленький юбилей, который не стыдно отметить». «Правильно говорит», — одобрил Александр Николаевич и отпил немного кофе. «Как всегда, будешь в Белозерске отмечать, или на этот раз планы изменились?» — спросил он и посмотрел на меня. В этот момент мне показалось, что он меня сейчас прожжет своими огоньками, которые у него в глазах играют. Такое ощущение, что насквозь видит. 100%, Макс, — хохотнул Дариан. «Даже знает, что ты демонов собрался вызывать, видишь, как смотрит. Сейчас испепелит тебя на месте, чтобы тебе мысли дурацкие в голову не лезли». «Отвали, Мор», — ответил я, а в голове проскочила шальная мысль. «Вдруг так оно и есть? Ты чего задумался, Максим?» — отвлек меня Романов. «Еще не решил, где праздновать будешь?» «В Белозерске, ваше императорское величество, вместе с дедом». «Правильное решение. Старики не вечные, им внимание молодых и самим жизнь продлевает, так что молодец, Максим», — одобрил император. «Ну а потом что думаешь делать?» «Отдыхать. Каникулы же будут». «Тоже хорошее дело», — кивнул Романов. «Не хочешь пару дней в Москве провести? У нас есть небольшая традиция, на второй день после Нового года бал проводить. Слышал, наверное, зимний императорский бал?» «Конечно слышал, еще бы. Лешка мне все время рассказывает про него и как круто оказаться среди приглашенных. Считается, что на нем лишь самые приближенные к императору фамилии присутствуют. В один день всегда два бала проводятся. Днем для молодежи, а вечером для старших». «Нарышкин рассказывал», — сказал я, перестав жевать. «Не сомневаюсь», — улыбнулся он. «Я бы хотел видеть на нем тебя и твою семью. Что скажешь? Было бы здорово». «Спасибо за приглашение, Александр Николаевич», — обрадовался я, представляя, как будет приятно моим родителям и деду там оказаться. «Не за что», — кивнул он и отпил еще немного кофе. «Ну а теперь рассказывай». «Что рассказывать?» — удивленно спросил я. «Все рассказывай», — сказал Романов и провел рукой по своей густой бороде. «Как в школе дела? Чем в Москве занимаешься? За что с Агибаловым сцепились? У нас времени на все хватит». Глава 21. Романов, как всегда, был очень хорошо осведомлен о моих делах. Я уже перестал этому удивляться. О том, что за мной время от времени присматривают, я и так догадывался. У меня частенько возникало ощущение, что за мной следят. Ясно, что и про мои школьные дела он тоже был в курсе. Уверен, что Орлов докладывает обо всем, что достойно внимания императора. Вот про драку, например. Хотя странно, что сам Иван Федорович ничего мне не сказал и никаких вопросов про Агибалова не задавал. Однако были и такие вещи, о которых Александр Николаевич явно не знал, иначе ко мне было бы больше вопросов. Это меня вполне устраивало. Пытаясь приглядывать за мной, он тем не менее не лез в мои дела слишком открыто, и мне это нравилось. Вдоволь нахохотавшись с моих ответов на свои вопросы, под конец разговора Романов заговорил о Черткове. «Скучаешь по занятиям?» – спросил он. «Да, очень. У меня для тебя хорошая новость. Я вчера разговаривал с ним и думаю, что скоро ваши занятия возобновятся», – сказал император. «В последнее время у меня были опасения насчет того, что вы сможете закончить обучение. Но последний разговор подарил мне надежду. Это и правда отличные новости, ваше императорское величество», – сказал я, решив, что не стоит говорить о том, что я уже знаю об этом. Могут появиться лишние вопросы, на которые я сейчас не хотел отвечать. «Угу», – он покачал головой. «Ты молодец, Максим, стараешься. Скажу тебе по секрету, Александр Григорьевич очень доволен, что ему достался такой ученик, как ты. Считает, что если будешь так же относиться к его науке, то сможешь даже стать лучше него. Задатки для этого у тебя есть?» «Да», — с улыбкой спросил я. «А мне он говорит, что я медлительный тупица». «Хах», — рассмеялся Романов и хлопнул себя по колену. «Это он может. Но я слышал, у него весьма своеобразный стиль общения, так что думаю, ты на него не обижаешься». «Нет, конечно, что я, маленький», — ответил я. «Так-то у нас в школе у многих преподавателей своеобразный стиль общения». Мы еще поговорили несколько минут, затем император бросил взгляд на часы и попрощался со мной, еще раз напомнив о приглашении на новогодний императорский бал. «Вот это уж точно ни к чему. Такое ощущение, что я мог про него забыть. Зря ты ему сказал, что броню у Крюкова заказал», — расстраивался после разговора Дориан. «Не мог просто сказать, что старая износилась совсем и новая нужна. Столько денег могли сэкономить. А Артемий?» — спросил я. «Сказал бы, что уже не надо. Какие проблемы? Запомни мои слова, ты из-за своей порядочности еще хлебнешь горя», — заверил меня Мор. «Трудно вопрос задать. Такое ощущение, что язык отсохнет». Сразу после встречи с Романовым мы с отцом поехали по делам. Как и планировали, заехали в лавку, потом посмотрели новое помещение, которое на самом деле оказалось очень хорошим, в несколько раз больше, да и место намного удачнее. Не старый Арбат, конечно, но все равно отличное. «Ну как тебе?» – с гордостью спросил он, когда мы закончили и сели немного отдохнуть в комнате, которую в будущем отец планировал использовать для переговоров с особыми гостями. «Здорово», – похвалил я. «Почти такое же, как и у нас в волшебном базаре. Я вот думаю, может быть, вообще обе лавки оставить?» — спросил отец. «На старую управляющего найму, а здесь пока сам. Почему нет? Отличная идея, мне кажется», — одобрил я. «Только с поиском управляющего тебе долго возиться придется. Зная тебя, дед вон как долго искал, а все это время сам крутился». «Ничего страшного, я тоже покручусь, пока силенок хватит», — сказал он и посмотрел на меня. «А там, глядишь, и ты школу закончишь, поможешь. До этого еще дожить нужно», — ответил я. «Ты как чувствуешь себя вообще? Мама говорит, в последнее время тебе лучше». «По-всякому бывает, не все же маме докладывать». Я вытащил из кармана пузырек и протянул его отцу. «Вот, держи. Проклятий на тебе нет, так что это должно помочь», — сказал я. «Надеюсь, скоро ты совсем забудешь про свои боли». «Проклятий?» — удивленно спросил он. «Ага, в прошлый раз я проверял. Думал, что, может быть, твоя болезнь связана с этим, но оказалось нет», — объяснил я ему. «Значит, лекарство должно помочь». Он посмотрел на пузырек в моих руках и нахмурился. Прогресс налицо. Раньше он бы обязательно спросил, как это я проверил, что на нем нет никаких проклятий. Видимо, уже полностью смирился с тем, что у его сына хватает всяких странностей. Одной больше, одной меньше. «Чего уж тут, может быть, ты мне что-нибудь объяснишь, о каком лекарстве ты говоришь?» Я объяснил, не слишком вдаваясь в подробности, однако с упоминанием некоторых деталей и составляющих, чтобы отец понял, насколько серьезный эликсир в его руках. Выслушав меня, он на некоторое время задумался. Затем взял у меня пузырек, покрутил его в руках и сказал: «Максим, мне кажется, тебе лучше отдать его дедушке. Так будет правильнее. У деда есть свой», — ответил я, — «который он хотел отдать тебе, кстати говоря, так что за него не переживай». После этих слов на лице моего отца появилось немного растерянное выражение, как будто он не ожидал услышать от меня таких слов. «Разве что, если есть, — тихо сказал отец, улыбнулся и потер кулаком глаза. «Ну, старик, Максим, извини за просьбу, но расскажи еще раз про эликсир. Мне кажется, я кое-что прослушал, пока ты говорил. И, кстати, ты не сказал, как его нужно принимать. Судя по всему, все то время, пока я говорил, отец думал, что как было бы неплохо получить эликсир жизни деду, а я тут распинался. Ну что же, рассказал еще раз, и о том, как его принимать, тоже не забыл. Инструкцию повторил даже несколько раз, чтобы он ее хорошенько запомнил. Мой сын учится на третьем курсе и уже приготовил свой собственный уникальный эликсир», — сказал отец, вглядываясь внутрь пузырька. «Да еще такой сложности. Я о таком в твои годы даже не мечтал. Несколько составных эликсиров. Подумать только. По правде говоря, это не совсем мой уникальный эликсир, я же тебе объяснил», — ответил я. «Скорее это просто утерянный рецепт, который я восстановил». «Без разницы», — махнул рукой отец. «В данном случае, можно считать, что создал свой собственный. Ведь если бы не ты, он бы не появился, правильно? Слушай, что тебе отец говорит, остолоп малолетний», — решил вмешаться Мор. «Говорю же тебе, что заслуженную похвалу всегда нужно принимать с достоинством. Твоя лишняя скромность здесь ни к чему. Она и так нам влетает в копеечку. Трудно было попросить. Отстань, Дариан», — прервал я его. 100 лет теперь вспоминать мне будешь». В этот момент в моем кармане зажужжал телефон. «Тьфу ты, совсем забыл позвонить Нарышкину, хотя сам же сказал, что договорим позже, когда выйду от Романова». «Ну да, он и звонил. Макс, ты пока наберешь, рак свистнет», — сходу начал он. «Надо тебе таблетки для памяти купить». «Что, после разговора с Романовым под таким впечатлением ходишь, что на ходу все из головы вылетает?» «Извини, Леха, я потом сразу с отцом встретился», — начал оправдываться я. «Правда, из головы вылетела. Между прочим, пока ты во дворце торчал, наши мамы между собой созвонились и все решили. Вечером идем в театр все вместе», — сказал он. «Даже батя сказал, что найдет время, прикинь. Там, оказывается, сегодня премьера какая-то. Так это же с билетами проблемы могут быть. Я помню, в детстве все время жаловалась, что их нигде не достать», — припомнил я. «А если еще и премьера? Об этом ты не беспокойся», — сказал он. «Что-то я не помню, чтобы у отца с этим сложности были. Ты мне лучше скажи, после осеннего бала ты себе смокинг новый купил?» «Нет, конечно. Когда бы я успел? Делать мне нечего по магазинам шастать», — возмутился я. «Извини, Макс, что я с такими вопросами лезу, но ты же у нас небольшой любитель костюмов», — осторожно сказал княжич, и меня начали мучить тревожные предчувствия. «У тебя запасной есть?»